У золотых ворот. Вся Калифорния делится на две части — Голливуд и все остальное. Первый производит призраки и живет ими даже за столом. Как-то мой прижившийся в Лос-Анджелесе товарищ, он помогал Сталлоне натаскивать очередного русского Рокки, пригласил меня в модный ресторан. Обед принесли в тазу размером с купель для упитанного младенца, но креветки с зеленью все равно свешивались через край. Однако справиться с блюдом оказалось проще, чем казалось. Как я, оно состояло на 90% из воды, точнее, льда, гора которого подпирала весьма скудный набор онемевшего съестного. Оглядевшись, я обнаружил, что другие посетители тоже довольствуются потемкинским обедом. Одни тарелки украшали флажки, другие искрились бенгальскими огнями. В Голливуде едят глазами, обычно звезд. Больше других ими знаменит легендарный ресторан «Спаго», где много лет обмывали Оскаров. Его открыл предприимчивый повар Вольфганг Пак, еще один успешный австриец в Голливуде. Он сумел превратить кулинарию в зрелищный спорт. В «Спаго» приходили, чтобы посмотреть, как жуют Джек Николсон и Вупи Голдберг. Кухня Пака, основавшего кулинарную империю, поражает не меньше голливудских боевиков, та же смесь простоты с размахом. Об этом свидетельствует его коронное блюдо — пицца с черной икрой. Чтобы их смешать, надо очень любить пиццу и ничего не понимать в икре. Столицей другой Калифорнии служит во всем отличный от Лос-Анджелеса Сан-Франциско. Самый умный, свободный и дорогой город Америки и кормит лучше. Здешние деликатесы пахнут морем и помнят о золотой лихорадке. Последний Сан-Франциско обязан лучшими пекарнями страны. Замешивая хлеб, старатели делились друг с другом закваской. Так из рук в руки она добралась до наших дней, чтобы прославить город кислым хлебом. Конечно, теперь его можно купить и в Нью-Йорке, но хитрость в том, что только годы придают дрожжевой закваске должную крепость. Не в силах ждать полтора века, я каждый раз увожу домой батон другой в мешке с видом на мост «Золотые ворота». Море в Сан-Франциско слишком холодное для нас, но не для крабов. Вместе с мэнскими омарами они делят кулинарную вершину Америки. Калифорнийский краб похож на бледный кирпич и весит не меньше, с кило. Из него можно приготовить что угодно, но лучше оставить его в покое, сварив без приправ в соленой тихоокеанской воде. Именно так поступают на рыбацкой верфи, где крабов едят под обиженный лай морских львов, завидующих туристам. В прохладные дни в Сан-Франциско всегда нужен пиджак. Моя погода. Тут еще подают густой суп из сливок с моллюсками, налитый в выдолбленную буханку. С собой нужно приносить только вино и мыло. Краба нельзя съесть, не испачкавшись. Уже на моем американском веку к двум кулинарным Калифорниям прибавилась третья, самая здоровая. Благодаря ей зеленая часть занимает большую часть здешних супермаркетов. Будучи ботаническим садом страны, Калифорния знает толк во флоре и готовит ее по-своему. Никто, скажем, не умеет лучше обращаться с авокадо, разминая зрелую маслянистую мякоть со всем набором перцев из соседней Мексики — гуакамоле. Жаль, что от авокадо не худеют. Меня, однако, поразил слоновый чеснок с плантацией Монтерея. Огромные, в два кулака, головки запекают в дырявых горшочках, пока они, укротив злость, не превратятся в сладковатую кашицу. Ее намазывают на хлеб, либо добавляют в картофельное пюре вместе с японским хреном васаби. Другой плюс калифорнийцев — бесстрашие, с которым они собирают грибы, пугающие обычных американцев до судорог. Только здесь весной подают сморчки, начиненные омлетом. Дальше других, продвинувшись на пути к долголетию, калифорнийская кухня постепенно захватывает континент, начиная с Белого дома. Хиллари Клинтон была первой леди, рассчитавшей традиционного шефа-француза, чтобы заменить его своим соотечественником с Запада. Правда, с тех пор, как на парадных обедах начала преобладать растительность, Клинтон принялся гонять секретных агентов на угол за гамбургером. В отличие от него, американские гурманы охотно покидают насиженные рестораны Нью-Йорка и Нового Орлеана ради новых кулинарных оазисов. Лучший из них сегодня в Калифорнийской долине Напа.